следовательно, не подключить ни стиральную машину, ну вообще никакие приборы. Да. Позвонил в Ленэнерго, там мне говорят, только за свой счет. Но ведь по закону в социальном жилье должны приводить государство все в порядок. Не так. Не так? Не так, потому что вот раньше не было никаких приборов, и рассчитывали все эти сечения проводов и вот эти счетчики на прежние. Вот. Пересмотр нормативов и с обязательной замены и электропроводки и прочее не произошло. И это как бы не принято как обязательство именно государственных жилищно-инфляционных контор. Вы знаете, что мы сейчас платим, начинаем платить по 100% уже государственных платежей. Специально расписано, что замена электропроводки за счет граждан. Если счетчик будет совершен, это снова хочу ее поставить, чтобы включить. К сожалению, сегодня приходится это делать. Спасибо, Валерий Ильич. Так, уважаемые радиослушатели, хочу чуть-чуть свои вопросы на той же время, потому что я, конечно, тупая, но просто не способна понять. Я не могу понять сообщение, когда вы меня, пожалуйста, вы не хотите вы покупать квартиру за 24 тысячи долларов? Ну, не покупайте, живите свои. Как бы непонятно сообщение. Советую на просьбу вас ответить Соколова, не сообщившее имя, отчество, она неоднократно обращалась. И опять наставить на ответе на тот же самый вопрос, почему оплата мусора и производство взимает из человека. Thank you. сегодня с нами ты. Я смотрю